шелангерские рудники. Морские валы не имеют цели, только направление, беспокоящий неудержимый порыв. Только он и ничего больше отличает эту бешеную стихию от стоячей воды болот и гнилой маслянистой жидкости в подсыхающих лужах. Поэтому в воде из моря неспокойно на берегу. По капле тоненькими струйками начинает она свой путь, обратно к морю, чтобы подняться с новой волной. Союзные игры в 97 году проходили в районе станции Шелангер, на обоих берегах мелководной реки Юшут. Она, словно драгоценная лента, струится между иссушенным солнцем берегов, то чернее омутами, а то выступая горбами многочисленных песчаных мелей. Изнывая от жары, мы с Бариным и Иркой выпрыгнули из кузова грузовика и на ходу, срывая с себя одежду, бросились к воде. Мы были не одни такие. Человек 30 парней и девушек уже сидели на отмеле, распивая из пластиковых бутылок очат. Среди них больше всех поразил наше воображение парень из Казани по имени Джон. Пьяный в говно до такой степени, что уже утратил способность ходить, он удивлял всех вот каким фокусом. Кое-как привстав на непослушных ногах, Джон вдруг взвивался в воздух и делал сальто назад. Затем Джон некоторое время собирался с силами и опять крутил сальто. Таким образом, Джон подбирался к очагам народного ликования, спонтанно возникающим вокруг бутылок с очадом. Мы расположились неподалеку от берега реки, где московский Турин раскинул принадлежащий ему маленький тент. Он был в этом лесу единственным более-менее знакомым нам человеком, так что мы без малейшего колебания поселились возле него. Сразу за нашим тентом устроили мертвятник, огороженную веревкой поляну с десятком палаток на ней, а дальше открывался вид на высокий обрывистый берег Юшута. Вокруг раскинулся лес, солнечные лучи косо падали между стволами, порождая на земле причудливые глубокие тени. День клонился к закату. Когда последние лучи солнца покинули небосвод, я достал из рюкзака бутылку элберетовки. Обжигающая жидкость скользнула по пищеводу, порождая ощущение разливающегося по телу тепла. Незнакомые шелангерские сумерки вдруг стали для меня как будто родные. Подобрав кое-какой инвентарь, мы отправились на прогулку по полигону, чтобы посмотреть народ и составить свое мнение, как это оно, побывать на Союзке. Заодно мы хотели посмотреть на местных эльфов. В нашем собственном городе с этим делом было туго, эльфов кроме нас в Питере не было. В смысле, не было цельных коллективов, проникнутых этой великой и чистой идеей в достаточной степени. А нам страсть как хотелось посмотреть на настоящих эльфов. Во многом поэтому мы и приехали на Союзку. И она не обманула наших ожиданий. Около половины второго ночи, пробираясь вдрызг пьяный по берегу Юшута, мы услышали, как с того берега надрываются чьи-то голоса. «Элберет Гелтаниэль! А-а-а! Свирель!» Донес до нас ветер, но вот дальше почти ничего невозможно было разобрать. «Оу!» — встрепенулся я. «Эльфы?» Но вместе с тем, как мы приближались к источнику звука, голоса стали четче, и мы смогли разобрать отдельные слова. Элберет Гелтаниэль в жопу вставили свирель, и пока ее имели, раздавался звук свирели. Залихватская песня поднималась с того берега, словно на крыльях, металась над темной водой и билась о песчаные берега. Слышно было, что поют ее несколько человек. «Нет, Петрович, это не эльфы», — покачал головой Кузьмич. «Не станут эльфы такого петь». «Похоже», — признал я его правоту и заорал. «Эй, вы там! Хули вы такой орете?» На том берегу ненадолго замолчали, а потом ветер донес до нас чей-то злой, прерывистый голос. «А кто спрашивает?» «Кто надо, тот и спрашивает», — крикнул Кузьмич, и на время все смолкло. В наступившей тишине мы вглядывались в противоположный берег и неожиданно заметили, как какие-то люди переходят вброд мелководный Юшут. Они двигались прямо в нашем направлении и через несколько минут выбрались на наш берег, четверо, мокрые и очень злые. «Ну что, блядь?» рявкнул шедший первым рыжеволосый парень в кителе, на петлицах которого красовались эмблемы воздушно-десантных войск. «Кто это тут ебаный в рот вопросы нам задает?» Так началось наше знакомство. На повышенных тонах, но именно про такие случаи сказано «Элен села люмен аментиерва». Через 5 минут мы уже сидели кружочком на берегу и пили. Сначала очат, потом элберетовку. «Что это за хуйня?» — спросил ржавый, потому что рыжего десантника звали именно так. «По вкусу напоминает ликер». «Ты пей, пей», — успокоил его барин, а потом пообещал. «Ты с этого ликера еще охуеешь». Барин не врал. Элберетовка, на вкус кажущаяся 30-градусной из-за правильного сочетания сладостей и трав, на деле имеет не менее 70 градусов спиртовой крепости. Эффект ее, особенно по первости, невероятен, и уже через полчаса наши новые знакомые смогли в полной мере прочувствовать его на себе. Здесь были представлены жители сразу двух столиц – Йошкар-Олинцы Лешак, Катанга и Мони-Орк, а с ними казанский Феоноринг по прозвищу Ржавый. Он больше всех надрывался про Элберет и про Свирель, утверждая, что это есть их собственная нальдорская боевая песня. «Зачем же ты, — спросил я у Ржаву, — поешь про светлую владычицу такие поносные песни? Ведь даже этот напиток, которым мы вас почуем, назван в ее честь». «Хули нам напиток?» — удивился Ржавый. «Валары нальдорам не указ. Что хочу, то и пою. Рта мне никто не заткнет. Сами-то из каких будете?» «Мы эльфы», — ответил я. «Приехали сюда из Питера по обмену опытом». «Слышал я уже», — кивнул Ржавый, — «какие в Питере эльфы». «Мы тоже», — поддержал беседу Кузьмич, — «про казанских эльфов наслышаны». «Ну что ж», — объявил Ржавый, — «стало быть, знакомство состоялось». Мы перебрались поближе к стоянке феонорингов, где у них была построена грандиозная делонь. Ржавый, которого разморило от алберетовки, полез по приставной лестнице наверх, но на саму делонь подняться не смог. Когда до верха оставалось всего пара ступеней, его глаза закрылись, а пальцы разжались, и Ржавый обрушился вниз. Он остался спать прямо возле Делони, а ее шкаролинцы к тому времени затерялись где-то посреди густой чернильной темноты, так что мы снова остались одни. Вскоре барин заметил, что неподалеку от этого места, метрах 30, виднеется маленький костерок. Он был подобен маяку, окружавшей нас враждебной ночи, и мы, словно корабли, двинулись на ее призывный мерцающий свет. Выбравшись на поляну, мы увидели небольшое пламя и тесный круг людей возле него. Прямо перед огнем сидел огромный бабищ, жирная, словно пузатая винная бочка, угнездившись на грандиозных размерах жопе. Вокруг нее собрались прихлебатели и свита, люди, сочетающие в себе качество смирения и низкопоклонства. Но все это нас не особенно интересовало, так как мы заметили, прямо возле костра стоит котел, полный горячего чая. После всех блужданий по лесу, после элберетовки и очада, которые сегодня весь вечер пили практически без запивки, этот котел был верхом наших вожделений, воплощением материализовавшейся сиюминутной нужды. Тогда Ирка, приблизившись к костру, обратилась к одной из сидевших возле огня молодых женщин. «Девушка, угостите нас чаем, кружка у меня есть». Но не тут-то было. Жирная дама, угнездившаяся возле костра, уставилась на Ирку и с неожиданным раздражением произнесла. «Ты должна была спросить не у нее, а у меня, девочка. Если бы ты спросила у меня, я бы тебе сразу сказал, для таких, как ты, девочка, у нас чаю нет». «Какая я тебе девочка?» — возмутилась Ирка. «Охуела ты, что ли?» Эти простые слова имели совершенно неожиданный эффект. Жирная дама открыла рот так широко, что туда можно было просунуть сотню хуев, и выпучила глаза. Все ее тело сотрясла крупная дрожь, а окружающие ее господа вскочили на ноги и замахали на Ирку руками. «Ты что?» — визгливо заорал один из них, долговязый юнец, в светлом, немного потрепанном долгополом клифте. «Это же Алина Немирова, мать ролевого движения. Немедленно извинись». «Какая еще мать?» — перебила его Ирка не меньше прочих, из нас охочи до конфликтов и ссор. «Кто такую жирную суку будет ебать? Где вы найдете под такую маму отца?» Тут Алина Немирова сбросила оцепенение, поднялась, тяжело опираясь руками о землю, и направилась прямиком к Ирке. Она надвигалась на нее, как атомоход на маленькую льдинку, завывая сиреной и слепя огнями прожекторов. «Ах ты, сука!» — визжала Алина. «Тебе пиздец!» Приближаясь, она занесла руку для удара, возвышаясь над Иркой, словно живая гора. Тогда Ирка ударил на опережение, целясь правой рукой Алине Немировой в корпус. Все, кто видел этот удар, а особенно сама Ирка, так и замерли, не в силах держать возгласов удивления. Алина Немирова была отброшена назад, не удержалась на ногах и теперь сидела на земле, широко расставив ноги и глядя на Ирку с выражением крайнего ужаса. Ирка глядела на нее примерно так же. Ей, увлеченной ссорой, не было видно, как из-за ее спины Кузьмич ударил Алину Немирову в бок кирзачом. Случилось это одновременно с Иркиным ударом рукой. Кузьмич рассуждал так. Оставить любимую женщину сражаться против ожившей боксерской груши одну – подлый поступок. И потому ударил как мог. А так как удара этого никто, кроме меня, не видел, и Алина Немирова, и все ее прихлебатели записали эту маленькую победу на Иркин счет. «Ты же», – разорвал повисшую было тишину визг долговязого юнца, – «ты ее ударила». «По делам», – заявила Ирка, – «пусть научится себя вести, жирная сука». С этими словами Ирка зачерпнула из котла полную кружку чая, и мы ушли, премного собою довольны. Поутру Кузьмич стал свидетелем вот такой удивительной картины. Ёж-каролинский лешак, переусердствовав ночью с элберетовкой и очадом, заснул возле ближайшего к нашей стоянке костра. По ходу этого на нем вспыхнул и половину прогорел камуфляжный китель. Очнувшись посреди поляны, лицом в пепле, на страшной жаре, лешак не смог сразу подняться на ноги. Вместо этого он принялся поносить неизвестно кого чернейшей матерной бранью. Привлеченный этими звуками, с соседней стоянки прибежал один из представителей местной администрации. Он был наряжен в коротенький синий плащ и светлые обтягивающие лосины, обут в легкие сапожки и вооружен многоканальной рацией. Пританцовывая вокруг лежащего посреди костровища лешака, он нашел возможным сделать ему замечание. «Здесь нельзя материться, здесь неподалеку мастерская стоянка». Лешак, услышав его голос, с трудом оторвал от земли перепачканное сажей лицо. Он являл собой впечатляющую картину. Полуголый человек, кутающийся в куски прогоревшей камуфляжной материи, лежит на земле, выкатив на подошедшего администратора побелевшие от бешенства глаза. «Молись, пидор», — с трудом произнес Лешак, — «чтобы я встать не смог». На дворе был 2 августа, и Лешак и остальные южкаролинцы запирались на грузовике к себе в город отмечать главный городской праздник – День ВДВ. Большинство мужского населения Йошкар-Олы отслужило в десанте, и каждый август у них в городе по этому случаю проходят грандиозные торжества. Напросившийся в этот праздник Кузьмич сел в тот же грузовик и забрал с собой Ирку. Они отбыли, пообещав вернуться 3 числа днем, а пока что оставили меня на полигоне совершенно одного. Не знаю, чем бы себя занять, я сидел у Турина под тентом и скучал, когда из загораживающей мертвятник веревки донеслось. «Ну что вы за пидоры? Посмотрите на себя!» Я глянул через ограждение и увидел, как 2 парней согнали в кучу целую толпу ряженых в занавеске ролевиков и теперь отчитывают их за вялую жизненную позицию и нежелание драться. Присмотревшись получше, я чуть не охуел. На пришлых парнях были надеты железные доспехи. Я подпрыгнул на месте и чуть было не опрокинул бутыль с албереттовкой, как только это заметил. В Питере ни у кого из наших близких знакомых настоящих доспехов не было, так что понятно, что я не на шутку разволновался. Эх, блять, решил я, ебать и в гриву, и в хвост, хоть бы издали погляжу. Люди на поляне тем временем продолжали показательную порку. «Ну-ка, блять», — громко заявил один из них, обращаясь к собравшейся посреди поляны публике. «Кто-нибудь из вас будет драться? Или тут одни только пидоры собрались?» Но никто особенного желания драться не проявил, и что и неудивительно. Публика на поляне была вооружена в лучшем случае деревянными мечами, а у парней были с собой дюралюминиевые полосы с кованными гардами, отформованные под клинок. Первый из них был облачен в кольчугу с длинными рукавами, поверх которой надел доспех, чешую, стальные поножи и наручи, а на голове у него был конический шлем. С собой он притащил окованный по краю металлом щит-каплю. Его товарищ был снаряжен значительно легче. Круглый щит с кулачным хватом, кольчуга без рукавов, легкий шлем и короткие поножи. «Я повторяю приглашение», — снова крикнул парень, вооруженный щитом каплей. «Кто из вас будет драться? Есть среди вас мужики?» Неожиданно мне пришло в голову, что все сказанное этим господином может иметь отношение ко мне тоже. «Нехорошо», — подумал я, — «если у этих парней сложится представление, что я заодно с занавесочниками». Плеснув себе граммов 150 албереттовки, я выпил и принялся ждать, пока по жилам разольется огненное знакомое тепло. Когда это случилось, я подобрал с лежанки производственную травму и еще одну плющенную железную трубу без гарды, снабженную на конце веревочной петлей, надел перчатки и полез под веревку. Из всех средств защиты на мне были только рубашка, перчатка и штаны. «Разрешите мне», — попросил я, — «попробовать». Моим оппонентом вызвался быть парень со щитом каплей. Мы сошлись прямо посреди поляны, и по первости я растерялся, не знал, как мне тут быть. Мой противник вел себя очень уверенно, пер в навал, метя при этом в ноги нижней кромкой щита, лип ко мне и все время охаживал меня своей полосой. С первого момента я просек, что противник мне достался толковый, воспитанный в жесткой, чуждой напрасному милосердию воинской традиции. Если бы на нем не было надето столько железа, а на улице жара не перевалила бы за 35, мне бы плохо пришлось. А так, отбившись от его первого, самого яростного напора, разрывая дистанцию все время кружа, я сумел его немного вымотать. Хули, нелегко прыгать в железе, да еще и по жаре. Постепенно его движения замедлились, стали не такими уверенными, и мне удалось поймать его руку во время удара. Он слишком далеко высунул ее из-за кромки щита. Я принял на гарду его кисть и тут же, особо не мудрствуя, переломил ее ударом 2 трубы. На этом первый бой был мною закончен. Мой противник отнесся к произошедшему более чем спокойно. Перетянув руку тряпкой, он уселся под деревом курить, уступив место на поляне своему легковооруженному товарищу. С полминуты мы присматривались друг к другу, пританцовывая и кружа, а потом схлестнулись. Щит с кулачным хватом хорош тем, что позволяет своему владельцу резко менять дистанцию боя, и мой противник именно так и поступил. Смутив мой ум с помощью ложной атаки клинком по нижнему сектору, он сорвал дистанцию и с силой выбросил вперед руку со щитом. Кулачный щит снаряжен металлической чашкой умбоном, и именно ею мне пришлось поперек лица, такое ощущение, как будто ударили молотком. После этого мой противник нанес еще один удар сбоку, внутренней поверхностью щита, сбив меня с ног, словно деревянную кеглю. Немного отлежавшись, я поднялся на ноги, и мы принялись знакомиться друг с другом. Парни оказались белорусами из Минска, представителями тамошних реконструкторских клубов. Первый из серебряного единорога, а второй из сердца дракона. Пьяный и несколько опиздюлившийся, я не очень запомнил, какие они назвали мне имена, помню только, что они были на вроде как рыцарские, отдающие средневековье. «А где твои доспехи?» — спросил у меня один из них. «А то...» «Какие доспехи?» — удивился я, вытирая кровь с лица и тряся ушибленной головой. «Отродясь, у меня не было никаких доспехов». «Как же вы бьетесь?» — удивился мой собеседник. «Без доспехов». «Ты видел как?» — ответил ему я и еще добавил. «Что же нам теперь не драться, если доспехов нет? И терпеть ваше обзывательство?» «Ну прекрати», — успокоил меня другой. «Мы это вовсе не тебе говорили». «Я знаю», — ответил я, — «что не мне. У нас самих в городе хватает долбоебов и...» «А ты откуда будешь?» «С Питеру», — ответил я. «Ну тогда», — предложил мне один из них, — «будь моим гостем». «Нет, моим», — тут же вмешался второй. «Моим гостем». Под такую беседу мы прошагали километр полтора выше по течению Юшута, и тогда моему взору открылось невиданное доселе диво. Прямо посреди леса вверх возносились белые шатры, украшенные по краям щитками с геральдическими знаками. Рассуждая над вопросом, какое из приглашений мне будет лучше принять, я остановился на предложении представителя «Сердца дракона». Я резонно полагал, что ко мне лучше отнесутся товарищи того человека, который въехал мне по еблу в честном поединке, нежели друзья того, кому я сам только что перешиб руку. Не то чтобы я сомневался в благородстве человека из единорога, просто поступить так мне советовал природное чутье. В каком-то смысле я оказался прав. Меня провели внутрь одного из шатров, и там я увидел несколько прекрасных деревянных кресел и маленький походный стол. Там расположились двое – магистр ордена Сердца Дракона и его ближайший соратник, некто герцог Орм. Оба они были облачены в богатые одежды, приличествующие именитым рыцарям, и вкушали водочку из массивных серебряных кубков. Выслушав историю нашего поединка, герцог Орм весьма оживился. «Ха!» – заявил он, когда узнал, что человеку из единорога отломили кисть. «Поделом ему награда за распиздяйство». «Сразу видна разница между орденами», – улыбнулся магистр, глядя на мою распухшую рожу. «Результат налицо». После этого меня принимали в сердце дракона, словно дорогого гостя. По приказу магистра принесли серебряное блюдо с обжаренной тушенкой, подали водки и вина, а двое наряженных в средневековую одежду менестрелей исполнили несколько песен на старороманском языке. Должен признать, что я был поражен всем этим до глубины души, впечатлен и растроган. По ходу застолья магистр рассказал мне историю их появления в Шелангере. «Наебали нас, Джон», — пожаловался магистр, — «вовлекли в нелепые». «Из самого Минска сюда перли, думали, на войну едем, а тут кругом только эльфы лосинистые». «Это не эльфы», — объяснил ему я, — «а пидоры. Неправильно верить, будто бы это эльфы. Ума не приложу», — посетовал герцог Орм, — «зачем они это делают? Вот, к примеру, мы». Тут герцог обвел наше застолье широким жестом руки, подчеркивая окружающее великолепие. Серебряную посуду, тихий напев менестрели, суровое изящество боевого оружия и доспехов. «Имеет смысл так жить», — закончил герцог свою мысль. «Она пялит на себя женскую рванину». «Ну, не знаю». «Сам с них охуеваю», — признался я. После этого я принялся растолковывать минским рыцарям, какие редкие существа попадаются в ролевые тусовки. Пораженный услышанным, магистр прокомментировал услышанное так. «Правильно говорят, Джон», — заметил он, — «что в то время, когда ум человеческий ограничен, глупость человеческая не имеет границ». 3 числа верхом на грузовике, полном в стельку пьяных десантников, из Йошкар-Олы вернулся Кузьмич. На нем был военный китель и голубой берет, которым его спонсировал Лишак. В таком виде Кузьмич участвовал в Йошкар-Оле в праздновании воздушно-десантных войск. Сам Кузьмич был пьян до такой степени, что не мог говорить, а йошкар-олинцы рассказывали о его похождениях так. «Я ему дал берет и китель», — сказал Лишак, — «чтобы можно было взять его с собой в парк на праздник. Говорю ему, представлю тебя моим сослуживцем, только ты сам в это время молчи и не лезь с рассказами». Начал ему объяснять про парашюты, про стропы и про остальную хуйню. Но он слушать меня не захотел, говорит, я и так знаю, о чем с десантурой разговаривать. «У нас в парке есть клуб», — влез в разговор Катанга. «Там по праздникам крутят дискотеку». «Так вот, ваш Кузя, как только Лишак представил его народу, залез на бетонный блок, подставку от старого памятника, и обратился к толпе». «Люди заинтересовались», — подтвердил йошкар-олинец по прозвищу Тайсон, прозванный так за свое страстное увлечение боксом. «Как же, десантник с самого Питера приехал, Лишака сослуживец? А ну послушаем, чего он скажет». Ну, он и сказал. «В этот праздничный день», — заорал Катанга, пародируя пламенную речь Кузьмича, — «в Питере все клубы, все музеи и даже кино каждый год работают бесплатно. Такая же хуйня в Москве и в Новгороде. И только здесь, на родине ВДВ, тут Катанга поднял руку, показывая, с каким удовлетворенным видом Кузьмич все это говорил, с нас, десантников, требуют за вход на дискотеку тридцак. Не потерпим унижения. А-а-а! Подхватил Лешак. Что тут началось? Мы еле-еле из парка выбрались, такое безобразие получилось. Клуб подчистую разнесли. Охуеть можно, резюмировал Тайсон. Да чего ваш барин заводной человек? С самим Тайсоном на этой союзке получилась вот какая история. Путешествуя вечером в район кабака, Тайсон наткнулся на женоподобного юношу в легком сиреневом плаще, белых чулках и тоненьких коричневых черевичках. Тот стоял, прислонившись спиной к дереву, и держал в руке букет лесных цветов. «Ты кто такой?» – спросил Тайсон, удивленный такой картиной. «Я эльф Лютик», – восторженно ответил юноша, – «хранитель заповедной земли». «Ага», – мрачно ответил Тайсон, не выспавшийся поэтому злой. «А я Тайсон Колокольчик, король волшебной реки, и я приказываю тебе, кыш отсюда, малолетний педераст». Изгнав Лютика от кабака, Тайсон вернулся к себе. Они с товарищами задумали устроить набег на психоотстойник. Последнее означает специально отгороженное место, куда мастера направляют всех расстроенных, истеричных или совсем уж заигравшихся ролевиков. Легко понять, что публика там собирается такая, что это превосходит самые смелые ожидания. Разбудив Кузьмича, юшкаролинцы сбросили большую часть одежды, оставив только ботинки и шорты, завернулись в старые одеяла и пошли по направлению к психоотстойнику. «Мы бедные сидельцы, скитальцы-погорельцы», — на разные голоса пели они, приплясывая, заливая в себя из полуторалитровой бутыли разведенный спирт. 10 пар армейских берцев весело топали по лесной дороге в такт их прыжкам. Лес постепенно расступился, и открылся вид на поляну, огороженную веревкой и заполненную такими хуилами, что ни в сказке сказать, ни пером описать. «Сам я в этот набег не ходил, но со слов барина получается, что очень зря». «Охуеть собрание!» Оглядев открывшуюся перспективу, заявил один из ёж-каролинцев, у которого на затылке было выбрито его прозвище – Моня-Орк. «Нефоры и голоднючки, к тому же больные на голову. Ну да ничего, я берусь исцелить их всех за пару минут». «Рисовал ли ты в детстве на парте слово «хуй»?» – обратился Моня к одному из обитателей этого чудесного места. «А? Что?» – неуверенно переспросил жирный и немного апатичный ролевик, горевавший в психоотстойнике по поводу безвременного прекращения своей возвышенной роли. Какие-то люди в железных доспехах зарубили его, словно барана, на выходе из кабака. Я не совсем понял вопрос. «Все ты понял», — махнул рукой Мони и вдруг резко повысил голос. «Писал ли ты, сука, в детстве на парте слово «хуй»?» «Нет», — почти выкрикнул его собеседник, — «не писал». «Что же ты делал, пока все твои друзья рисовали на партах? Училки стучал?» С этими словами Мони провесил ему леща, такого, что апатичный жердяй опрокинулся со своего бревна и покатился по траве. Скорбь по поводу потерянной роли мгновенно оставил толстяка, а на горизонте его сознание замерцал, вдруг разгораясь, тревожащий свет осознания объективной действительности. «Ну а ты?» — повернулся Моня к его соседу, лысеющему мужичку с неопрятной козлиной бородкой. «Ты что скажешь? Писал ты в детстве на парте слово «хуй»?» Козлобородый задумался на секунду. В его глазах, особенно при взгляде на лежащего поодаль толстяка, читалось сомнение. На лице была тяжелая работа мысли. «Наверное», — неуверенно выдал он, — «наверное, писал». «Так писал или нет?» — переспросил Моня, притворяясь, будто не до конца расслышал. «Ну да», — уже увереннее заявил Козлобородый, — «точно писал». Тут Моня отвесил леща и ему тоже. «Посмотрите на него», — возмущенно закричал Моня, показывая на своего собеседника пальцем. «Такие, как он, все парты матершины и поисписали». После того, как официальная часть игры была закончена, прогрессивная и охочая до боя публика числом что-то около 200 человек сговорилась и устроила собственную игру. Для этого приспособили бревенчатую крепость в Лориэне, мощную постройку со сплошными 5-метровыми стенами. Сбитые из толстых жердей ворота перегораживали проход, а за ними обороняющиеся выстроили штурмовой коридор, извилистый и изобилующий множеством узких бойниц. Часть людей укрылась в этой твердыне, а остальные, в том числе и мы с Кузьмичом, столпились на поляне перед воротами. «Таран готовьте!» — понеслось над толпой. «Готовьте таран!» Множество пар рук подхватило здоровенное сырое бревно длиной около 5 метров и потащило его к воротам. В это время в дело вступил большой барабан. Его бешеный ритм встал над поляной, наполняя воздух рокотом и низким гудением. От этого звука руки словно бы сами собой наливались силы и просились в бой. Заостренный на конце таран с грохотом ударил в ворота, раздвинул неплотно подогнанные жерди и до половины ушел внутрь. За воротами к этому моменту сгрудилось немало обороняющихся. Несколько щитовых рядов намертво перегородили штурмовой коридор. Они приготовились отражать порядки штурмующих на тот случай, если ворота падут, но совсем не были готовы к удару тараном. Послышался глухой удар, треск ломающихся жердей, и тут же слитные стоны, человеческие крики поднялись над воротами. Несмотря на эту неудачу, в ситуации обороняющиеся сориентировались на удивление быстро. Они успели вырвать таран из рук нападавших и затащить его внутрь. Тогда несколько человек принялись метать веревки в надежде зацепить отдельные бревна, из которых состояла стена. Потом полтора десятка человек вцеплялись и дергали за веревку, раздирая прочную стену на части, словно пук прогнившей соломы. Через небольшое время, метров на пять левее от ворот, образовался пролом, в который в ряд могли бы пройти три человека, а за ним стали видны частые порядки обороняющихся. Я к тому времени уже выбыл из боя. Так вышло потому, что я заметил, как из стены в одном месте выступают горизонтальные балки, и решил попробовать забраться на стену по ним. В этом месте поверху стены идет штурмовой коридор, и снизу было хорошо видно голову и руки какого-то господина, вооруженного луком и патрулирующего этот участок стены. Увлеченный пусканием стрел, он заметил меня слишком поздно, только когда я уже подобрался к нему практически вплотную на расстоянии удара топором. Заметив меня в последний момент, этот господин не отпрянул от стены, как следовало бы сделать, а высунулся наружу, надеясь в упор поразить меня из своего мощного лука. Уцепившись за жерди одной рукой, я, что есть мочи, въехал ему поперек тулова увесистым топором, которым позаимствовал для этого боя у ешкаролинцев. После этого я подтянулся и уже было перелез через стену, но тут еще один защитник крепости заметил это, бросился ко мне и со всей силы бортанул меня своим щитом. Из-за этого я потерял равновесие и спиной вниз полетел со стены. Так что теперь мне ничего не оставалось, как сидеть и смотреть, как атакующие веревками раздергивают бревенчатую стену. Когда с этим было покончено, человек 80, сбившись в ударный кулак, бросились в проем. Все в один миг смешалось – мельтешение дубинок, крики и давка человеческих тел. Но штурмовой коридор, с любовью возведенный защитниками, неожиданно и жестоко себя показал. Подобно гигантской пасти, заглотившей кусок окровавленной плоти, штурмовой коридор впитал в себя порядки штурмующих, переживал их и проглотил. Обратно не вышел никто. Барин, участвовавший в этом рывке, впоследствии рассказывал об этом так. Когда ворвались туда, поняли, что попали в ловушку. Они возвели там дополнительные стены, продольные и поперечные, похожие на узкий лабиринт. Нихуя не развернуться. А за ним стоят люди с дрекольем и дуплят со всей одури. Приняли нас, словно кузнец в клещи. Мне полбашки отсушили, пока я еще только разбирался, в чем тут дело. Охуенно пацаны все приготовили, молодцы. Штурм захлебнулся, выступившие из замка защитники добили оставшихся, и Лориен устоял. Затих барабан, улегся охвативший всех боевой мандраж, спокойствие и относительная тишина постепенно воцарились на поляне перед непокорившейся крепостью. Подобрав снаряжение, мы стали собираться в обратный путь. Оставалась всего одна ночь на Союзке, а на завтра мы собирались сняться и поехать в гости к Лешаку. По этому поводу ночью на отмеле в Юшуте устроили грандиозную попойку, сопровождающуюся игрой в регби на мелководье. Так мне и запомнилась эта ночь. Теплые речные струи ласкают ноги, сверху по реке то и дело пускают в плавание бутылки с очадом, а за них насмерть бьются друг с другом на отмеле мокрые, разгоряченные человеческие тела. Паутина звезд лежит на черном небосводе, лес стоит по краям реки молчаливой стеной, и только иногда в проеме между деревьями можно увидеть мерцающий свет одиноких костров. Очад лился рекой, и постепенно все это, река, лес и звезды над ним, как будто бы свернулись в клубок, мигнули и погасли перед моими глазами. Поутру, проснувшись с тяжелого похмелья, барин вышел на берег Юшут и опустил лицо и голову в воду. «Ой, ой», — пожаловался он, еле-еле поднимаясь на ноги, держась за башку трясущимися руками. «Ой-ой-ой». «Что такое?» — спросил у него я, хотя сам чувствовал себя ненамногим лучше. «Что случилось?» «Проклятые шелангерские рудники», — перефразировал Кузьмич известные слова, — «совсем подорвали мое здоровье».